Глава сороковая. За рулем машины, в которой они ехали, сидел новый человек, и Хайме Миро нервничал. «Он мне не внушает доверия», — сказал он Феликсу Карпио. «Вдруг он возьмет и уедет без нас? Успокойся. Он зять моего двоюродного брата. Все будет хорошо. Он очень просил, чтобы мы хоть раз взяли его с собой». «У меня дурные предчувствия», — сказал Хайме. Они приехали в Севилью вскоре после полудня и осмотрели с десяток банков, прежде чем выбрать один из них. Он находился в маленьком переулке, где движение было не очень оживленным, неподалеку от фабрики, пользовавшейся его услугами. Казалось, все складывалось замечательно, беспокоил лишь новый шофер. «И это все, что тебя тревожит?» — спросил Феликс. «Нет. Что же еще?» На это было трудно ответить. «Считай это предчувствие». Он попытался произнести это небрежно, словно подтрунивая над собой. Феликс воспринял это всерьез. «Может, тогда лучше отменить?» «Только из-за того, что я сегодня дергаюсь, как старая прачка. Нет, амиго. Все пойдет как по маслу». Вначале так оно и было. В банке находилось полдюжины клиентов, и Феликс держал их под прицелом, пока Хайме выгребал из кассы деньги. Все шло как по маслу. Когда они уже уходили, направляясь к машине, Хайме крикнул: «Помните, амигос, эти деньги пойдут на правое дело». А на улице все пошло кувырком. Повсюду была полиция. Шофер стоял на коленях на тротуаре, у его виска полицейский держал пистолет. «Бросайте оружие!» — крикнул один из сыщиков, увидев Хайме и Феликса. Застыв на какую-то долю секунды, Хайме поднял свой пистолет.